Глава 39. Поместье Кроу. Корон сидел за длинным столом трапезной и с тоской смотрел на еду, которая в горло не лезла. Тихо и пусто было в поместье. Маленькие детские ножки не бегали по дому, как он мечтал, ведь Грейсон постоянно находился рядом с матерью, а Амели совсем не выходила из покоев, совершенно отказавшись от еды. Лишь тетушка Шаэла спускалась на ужин, чтобы составить племяннику компанию. И сейчас она сидела на другом конце стола, с аппетитом уплетая фаршированную утку. «Ты уже сутки ничего не ешь, Харон. Не уподобляйся, Амели. Тебе нужны силы. Вон, совсем осунулся», — осуждала его драконица, макая кусочком утки в брусничный соус. «Не волнуйся. Им уже принесли еду в покое». «Она боится, что мы ее отравим. Не доверяет. Не хочет со мной говорить и ждет, когда за ней явится Элиас», — с болью в груди произнес Харон и сложил приборы на пустой тарелке. В его душе царил мрак, и последняя надежда на примирение с бывшей женой уже растаяла. Алый блеск потух в черных глазах дракона. Им полностью овладело уныние. А он явится. Четвертые сутки пошли. Дознаватель уже понял, что Холли соврала. Его скоро отпустят из-под стражи. Угадай, что он сделает первым делом. «Остались считанные часы», — спокойно заключила Шайла. «Значит, и Холли скоро привезут», — поймала она пустой взгляд племянника. «Позволь мне заняться Амели, пока не поздно. Обещаю, она откажется от Элиаса и останется с тобой». У тетушки давно родился план, как опоить девушку магической настойкой и хотя бы на время, но заставить ее полюбить Харона. «Я же просил даже вслух подобное не произносить». С ненавистью сжал он кулак, и Шайла тут же подняла над головой руки, сдаваясь. «Мне не нужна фальшивая любовь. Я хочу, чтобы она меня искренне простила». «Этого не будет, дорогой», — обвела она родственника жалостливым взглядом и замотала головой. «Уж слишком вовремя она встретила красавчика-адмирала», — и мечтательно вздохнула, представив образ статного блондина. «Придется пойти на хитрость, чтобы разбить их пару», — опустила она ладонь на карман платья и слегка похлопала по нему, удостоверяясь, что настойка при ней только и ждет своего часа. «Нет», — отрезал Харон жестоко. «Примешь поражение?» — приподняла она брови. «На тебя не похоже». «Уже принял», — отозвался он на тяжелом выдохе, еле слышно. «Не любит она, не верит мне. Мучается тут, медленно погибает, как птица в клетке. Грейсон это чувствует и начинает меня ненавидеть. Чем дольше я держу ее в плену, тем хуже». Никогда еще Шайла не видела любимого племянника таким разбитым. Ей так сильно хотелось ему помочь, что она решила вновь пойти наперекор Харону. «Подожди еще немного, может, образуется», — мягко ответила тетушка. «Поднимись к себе, отдохни». Но Харон продолжал сидеть и смотреть на графин с розовым вином, с вином того самого редкого сорта, который производила Амели. Казалось, это все, что у него теперь от нее осталось. «Я постоянно вспоминаю, как заставил ее подписать соглашение и выгнал. Те ее горькие слезы снятся мне в кошмарах. Я медленно схожу с ума, отчаянно пытаясь вернуть и исправить прошлое, но понимаю, что уже поздно. Нельзя было сдаваться и жениться на Холли. Надо было продолжать поиски. Я смирился с ее гибелью и занялся собственной карьерой. Только счастья мне это не принесло». Проводил он пальцами по графину и в гранях хрусталя видел картины прошлого. «Она говорила, что умрет без меня. А получилось так, что это я без нее умираю». Шайла не сумела сдержать слез, ее сердце разрывалось от жалости. «Это я во всем виновата», — призналась шепотом, но Харон этого не услышал, полностью погруженный в свою боль. Тетушка поднялась с места под душераздирающее стенание Харона и вышла из трапезного зала. Оказавшись в холле дома, она посмотрела на лестницу, собираясь силами, чтобы подняться и сделать то, чего она никогда в жизни не делала. По ступеням шла медленно, считая каждую. По коридору прошуршала еле слышно и застыла напротив покоев Амели. Достала ключ и провернула его в замке. Осторожно нажала на ручку и толкнула вперед дверь. Уже в который раз застала девушку, сидящей у окна. Амели повернула голову в ее сторону и тут же взглянула на кроватку со спящим в ней ребенком. «Позвольшь войти?» – тихо спросила Шайла, замечая, что Амели осунулась, и лицо ее побледнело от долгой голодовки. Амели ничего не ответила, снова устремила полные надежды взгляд в окно. «Леора!» – робко подошла к ней тетушка и тяжело вздохнула, никак не решаясь проделать то, что задумала. «Леора, прости меня!» — дрогнула ее рука у кармана, где покоилась настойка. Девушка не отреагировала. В ее глазах застыла та же пустота, что и у Харона. Шайле ничего не стоило накинуться, скрутить обессиленную девушку и влить ей в горло магическую настойку. И вот перед ней была бы полностью управляемая кукла, в голову которой можно вложить любые мысли. Подпаивай потом раз в день по капле, и все. Тогда Амели останется с Хароном навсегда. «Прости меня, пожалуйста». Впервые в жизни драконица опустилась перед кем-то на колени, чем привлекла внимание Амели. «Это я виновата, что ты стала калекой. Это я уговорила Харона тебя бросить. И это я хотела тебя убить, зная, что в твоем чреве ребенок. Знаю, ты теперь никогда не поверишь, что я искренне раскаиваюсь. Но если в тебе еще остались силы на прощение, только скажи, что я могу сделать для этого?» Поджала она пухлые губы и посмотрела прямо в глаза девушки. «Отпустите меня с сыном домой, и я обещаю. Прощу обоих», — подняла она взгляд поверх головы тетушки и увидела в дверях фигуру Харона. Он молча вошел в комнату и застыл у канделябра с горящими свечами. Достал сверток бумаги из кармана, развернул. И Амели поняла, что это то самое распоряжение о покровительстве. Харон на секунду замешкался, а потом поджег приказ, и тот вспыхнул ярким оранжевым пламенем. Тетушка с открытым от удивления ртом поднялась на ноги и попятилась назад. «Прости меня за все, Леора». Впервые он назвал бывшую жену новым именем. «Я вас отпускаю. Будь счастлива». И опустила остаток бумаги на прикроватный столик, оставив его догорать дотла. «Шайла, распорядись, чтобы снарядили экипаж. Госпожа Леора Кэббот с сыном едут домой». Тетушка закивала и выбежала из комнаты, а Амели поднялась со стула и подошла к бывшему мужу. «Спасибо», — опустила дрожащую ладонь ему на плечо, и он прикрыл веки, прижав щеку к ее холодным пальцам. «Я прощаю», — прошептала она те самые слова, которые бальзамом пролились на израненную душу дракона. «Собирайтесь, я провожу». Распахнул он глаза и с тоской посмотрел на детскую кроватку, мысленно прощаясь с сыном. Все еще до конца не веря своему счастью, Амели поспешила разбудить ребенка, взяла его на руки и понесла вниз. Чита Кроу ожидала на крыльце. Тетушка обливалась слезами, а Харон держался из последних сил. Протянул руки к сыну, и Амели спокойно передала ребенка отцу. Они вместе двинулись по площади поместья к подъездной дорожке, где стоял черный экипаж. Скакуны били копытами, готовые к резвой поездке. Возница открыл двери кареты и застыл в поклоне. «Я люблю тебя, сынок, и всегда буду ждать. Ты приезжай в гости, если захочешь». Посадил он Грейсона в кабину и поцеловал ребенка в лобик. «Хорошо, папа!» Детский голосок заставил слезу Харона сорваться с ресниц, но он быстро ее смел со щеки. «Леора!» — выдохнул дракон и обнял девушку. «Моя любовь к тебе никогда не исчезнет. Помни, что я буду ждать тебя до конца своих дней!» Нехотя оторвал от себя Амели, будто кусок сердца безжалостно вырвал, и помог ей подняться в карету. Не успела девушка занять место рядом с сыном, как раздался шум. Она выглянула из экипажа и увидела, как к поместью приближается императорская конница под предводительством главного дознавателя. Он спешился, размахивая указом, и грозно произнес: «Шайла Кроу, вы обвиняетесь в покушении на убийство Амели Кроу и убийстве Приилов. Харон Кроу, а вы обвиняетесь в расхищении государственной казны и злоупотреблении должностными полномочиями. Прошу не оказывать сопротивления и проехать со мной во дворец правосудия. Бравые стражи окружили семью Кроу со всех сторон, а Харон и не думал сопротивляться. Улыбнулся Леоре и махнул рукой вознице, чтобы тот скорее увозил отсюда девушку с ребенком.